нашей дочери Юне, старинное ирландское благословение. Пусть мороз не побьет твой картофель, и червяки не пожрут капусту. Глава первая. Сиделка. Сиделка выкармливает младенца, воспитывает ребенка, ухаживает за больным. Путешествие оказалось не таким уж страшным. Поезд до Ливерпуля, ночной рейс на пакетботе до Дублина, неспешный воскресный поезд, идущий на запад, в городок Атлон, в центральной части Ирландии. Ее ожидал извозчик. Миссис Райт? Лип знала многих ирландцев, в частности солдат, но это было несколько лет назад, и сейчас она с трудом разобрала акцент извозчика. Он отнес ее чемодан к двухколесной коляске с четырьмя сидениями, как он ее назвал. Никаких четырех мест в этой пустой повозке не было. Лип устроилась на единственном сидении, беспокоясь о том, что ее ботинки оказались по соседству с правым колесом. От моросящего дождя она защитилась зонтом с остальными спицами. По крайней мере, это было лучше душного поезда. На другом конце скамьи, едва не касаясь ее сутулой спиной, поместился возница. «А ну пошла!» — щелкнул он кнутом. Лохматый пони шевельнулся. Немногочисленные люди, попадавшиеся им по дороге от Атлона, казались рахитичными и бледными, что Лип приписала печально известной картофельной диете. Вероятно, в этом также причина отсутствия зубов у извозчика. Он сделал какое-то замечание по поводу сердца. «Прошу прощения?» «В самом сердце, мэм». Лип ждала, вцепившись в тряскую скамью. «Мы здесь, в самой середке страны», — извозчик указал на землю. «Участки красновато-коричневых болот, печально известный источник болезней. Плоские поля в обрамлении темной листвы деревьев. Время от времени попадались полуразрушенные дома, почти заросшие травой. Лип не находила в этих пейзажах ничего живописного. Ирландский Мидлендс представлял собой углубление в центре Ирландии, где скапливалась влага, кружок в центре блюдца. Повозка свернула с вымощенной щебнем дороги на более узкую, посыпанную гравием. Стук дождевых капель о зонтик превратился в нескончаемую дробь. Лачуги без окон. Лип представила себе в каждой семью, прячущуюся от дождя и сбившуюся в кучу вместе с домашним скотом. Время от времени дорога приводила к нагромождению крыш, вероятно, представляющему собой деревню. Но всякий раз деревня была не та. Лип следовало бы спросить у возницы, сколько времени займет поездка, но она не спрашивала, боясь услышать в ответ «еще долго». Главная медсестра из госпиталя сказала ей только, что в частный дом на две недели требуется опытная сиделка. Оплачивались дорожные расходы в Ирландию обратно, а также суточные довольствия. Лип знала о семье О'Доннелл только то, что они достаточно обеспечены, если пригласили сиделку из Англии. Но сейчас ее поразило, что оговорен период. Как можно точно знать, что пациенту потребуются ее услуги в течение именно двух недель? Может быть, придется временно замещать другую сиделку. В любом случае, ей хорошо заплатят за беспокойство. Привлекала также новизна. В госпитале подготовку Лип хотя и ценили, но редко ею пользовались. Требовались лишь основные навыки – кормление, перемена белья, заправка постели. Лип подавила в себе желание вытащить из-под плаща часы. Время быстрее не пойдет, а дождевая влага может попасть в механизм. Еще одна ветхая лачуга без крыши, стоящая поодаль от дороги. Ее стены, обвиняющие, устремлены в небо. Это пока не заросла сорняками. Лип заметила в глубине дверного проема почерневшие останки. Стало быть, пожар случился недавно. Непонятно, как вообще в этой пропитанной водой местности что-то может загореться. Никто не удосужился убрать обуглившиеся балки, не говоря уже о том, чтобы соорудить новую крышу и покрыть ее соломой. Неужели правда, что ирландцы глухи к комфорту? На краю дороги стояла женщина в потрепанной шляпе с рюшем. Позади нее кучка детей у живой изгороди. Стук повозки заставил их подойти к дороге и протянуть вперед сложенные лодочкой ладони, словно для того, чтобы собрать дождевую влагу. Лип в смущении отвела взгляд. «Голодное время», — заметил возница. «Но ведь лето в разгаре, почему именно сейчас не хватает еды?» Ботинки Лип забрызгала грязь от колеса. На дороге грязи было не меньше, чем гравия. Несколько раз повозка ныряла в глубокие лужи с коричневой жижей, и Лип приходилось цепляться за скамью, чтобы ее не выбросило из повозки. Еще лачуги, некоторые с тремя или четырьмя окошками, амбары, сараи. Двухэтажный фермерский дом, потом другой. К ним повернулись двое мужчин, нагружавших тележку. Один что-то пробормотал другому. Лип оглядела себя. Какой-то изъян в ее дорожном платье. А может быть, по своей лености они рады случаю оторваться от работы и поглазеть на новенькое. Впереди сверкнули беленые стены здания с островерхой крышей, с крестом наверху, римско-католическая часовня. Возница натянул поводья, и только тогда Лип поняла, что они въехали в деревню, хотя по английским меркам это было всего лишь скопление жалких домишек. Теперь она взглянула на часы. Почти 9, и солнце еще не село. Пони опустил голову и принялся жевать пучок травы. Оказалось, что эта улица единственная. «Вас поселят в бакалейно-алкогольной лавке». Примечание. Ирландские пабы часто носили название «бакалейно-алкогольной лавки», а сам паб, как таковой, находился в одном здании с продуктовой лавкой, мастерской или каким-либо иным основным делом его хозяина. Нередко владельцами пабов были могильщики, и такая традиция отчасти сохраняется в Ирландии до сих пор. Здесь и далее примечание редактора, кроме особо оговоренных. Конец примечания. «Прошу прощения. У Райана». Извозчик указал налево, на дом без вывески. «Здесь что-то не так». Утомившись после дороги, Лип оперлась на руку возницы и слезла с подножки. Отряхнув воду с зонта, она свернула его и застегнула на пуговицу, потом вытерла руки о подкладку плаща и вошла в лавку с низкими балками. В ноздри ей ударила вонь от горящего торфа. Помимо тлеющего под массивной печной трубой очага, комнату освещала лишь пара ламп. Какая-то девушка запихивала на высокую полку жестяную банку. «Добрый вечер», — сказала Лип. «Наверное, меня привезли не туда, куда нужно». «А вы, стала быть, англичанка», — громко, как для глухой, произнесла девушка. «Не желаете ли пройти в заднюю комнату и поужинать?» Лип пришлось сдержаться. Если здесь нет подходящей гостиницы или семья О'Доннелл не в состоянии предоставить нанятой сиделке нормальное жилье, жаловаться бесполезно. Пройдя через дверь у печной трубы, она оказалась в крошечной комнатушке без окна. Там сидела монахиня, лица которой почти не было видно, за складками накрахмаленного головного убора. Лип немного передернула только потому, что она уже много лет не видела такого. В Англии монахини не носили подобных одеяний, чтобы не спровоцировать антикатолических настроений. «Добрый вечер», — вежливо произнесла Лип. Монахиня ответила сдержанным кивком. Возможно, ей запрещали разговаривать с людьми другого вероисповедания, или она дала обет молчания. Лип села за другой стол, отвернувшись от монахини, и стала ждать. У нее урчало в животе, она надеялась не слишком громко. Слышалось тихое пощелкивание, исходившее, вероятно, из-под черных складок одежды женщины. Та перебирала четки. Когда, наконец, девушка внесла поднос, монахиня наклонила голову и что-то зашептала. «Молитву перед едой», — догадалась Лип. Ей, наверное, от 40 до 50, немного выпуклые глаза и мясистые руки крестьянки. Странное сочетание блюд — овсяный хлеб, капуста, какая-то рыба. «Я думала, будет картошка», — дружелюбно обратилась к девушке Лип. «Еще с месяц придется ее подождать». «Ага, теперь понятно, почему это голодное время для Ирландии. Картофель начнут убирать только осенью». Еда отдавала торфом, однако Лип съела все дочисто. Со времен Шкодера, где порции медсестер были такими же скудными, как у мужчин, у нее вошло в привычку не выбрасывать ни кусочка. Из лавки послышался шум. В столовую втиснулось четверо. «Да храни вас Господь!» — произнес первый мужчина. Не зная толком, как отвечать, Лип кивнула. «И вас тоже», — пробормотала монахиня. Она осенила себя крестным знамением и вышла из комнаты. То ли потому, что насытилась скудной порцией, то ли решила освободить второй стол для вновь прибывших. Лип этого не знала. Шумная компания, эти фермеры с женами, наверняка пили весь воскресный вечер. Теперь она поняла фразу возницы. «Не лавка с привидениями, а лавка, где продают спиртное». Из болтовни фермеров о каком-то необыкновенном чуде, в которое невозможно поверить, хотя они видели его собственными глазами, Лип заключила, что те побывали на ярмарке. «Там поджидает еще куча народа», — произнес бородатый мужчина. Жена ткнула мужа локтем в бок, но он продолжал. «Всячески угождают ей». «Миссис Райт?» Лип повернула голову. Незнакомец в дверях постукивал себя пальцами по жилету. «Доктор Макбрерти». «Так зовут врача О'Доннеллов», — вспомнила Лип. Она встала и пожала ему руку. Склокоченные седые бакенбарды, на голове очень мало волос. Потертый сюртук, плечи усыпаны перхотью. Трость с набалдашником, пожалуй, 70. Фермеры с женами рассматривали их с нескрываемым интересом. «Издалека вам пришлось добираться», — заметил доктор, словно Лип прибыла с визитом, а не нанималась на работу. «Ужасным был переезд. Уже поужинали?» Не дав ей возможности ответить, продолжал он. Лип вышла вслед за доктором в лавку. Прислуга, держа перед собой лампу, проводила их наверх по узкой лестнице. Спальня была тесной. Большую часть места на полу занимал чемодан Лип. Она должна здесь беседовать тет-а-тет с доктором Макбрерти. Неужели в доме нет другой свободной комнаты, или неотесанная прислуга не смогла организовать все подобающим образом? «Хорошо, Мэгги», — сказал он девушке. «Как у отца с кашлем?» «Немного лучше», — ответила та и вышла. «Прошу вас, миссис Райт», — указал доктор на единственный плетеный стул. «Либ многое отдала бы за то, чтобы сначала минут на 10 остаться одной и воспользоваться ночным горшком и столиком с умывальными принадлежностями. Да, ирландцы печально известны отсутствием деликатности». Доктор оперся на трость. «Не хочу показаться невежливым, но можно узнать, сколько вам лет». «Итак, расспросов не избежать, хотя ее уверяли, что эта работа у нее в кармане. Еще нет 30. Вдова, как я понимаю. Вы занялись медсестринским делом, когда оказались без средств. Проверяет ли он отзыв о ней главной медсестры?» Лип кивнула. «Меньше, чем через год после замужества. Как-то ей довелось прочитать статью о тысячах солдат, страдающих от пулевых ранений или холеры и оставшихся без ухода. В «Таймс» было напечатано о собранных 7000 фунтов для отправки в Крым в качестве медсестер группы англичанок. Вот, — подумала тогда Лип с замиранием сердца, но и с дерзостью, — пожалуй, я смогу это сделать». Она потеряла так много, что ее ничего не страшило. Сейчас она сказала лишь: «Мне было 25». «Так, значит, вы соловей», — восхитился доктор. Стало быть, главная медсестра сказала ему об этом. Лип всегда стеснялась упоминать в разговоре имя великой женщины и не выносила причудливое прозвище, прилипшее ко всем подопечным мисс Найтингейл, словно они какие-то куклы, отлитые по ее образу и подобию. Примечание. Флоренс Найтингейл. Годы жизни 1820-1910. В переводе с английского «Соловей». Сестра милосердия и общественная деятельность в Великобритании. Конец примечания. «Да, мне выпала честь служить в Шкодере под ее началом. Благородный труд». Сказать «нет» казалось странным, «да» — высокомерным. До Лип сейчас дошло, что семья не поленилась пригласить заморскую сиделку из-за имени Найтингейл. Она догадывалась, что старому ирландцу хочется больше услышать о красоте, аскетизме, праведном гневе ее наставницы. «Я была привилегированной медсестрой. ответила вместо этого Лип. «Волонтером?» Лип хотела уточнить, но старик понял ее неправильно, ее лицо запылало. «Право, зачем смущаться? Мисс Энн всегда напоминала своим медсестрам, что получение оплаты ничуть не умаляет их альтруизма. Я хотела сказать, что была одной из обученных медсестер, в отличие от медсестер из низших сословий. Мой отец был дворянином», — глуповато добавила Лип, «правда, незажиточным, но все же». «Что ж, очень хорошо. Давно вы работаете в госпитале?» «В сентябре будет 3 года». Это само по себе примечательно, поскольку большинство медсестер задерживались не более чем на несколько месяцев. Безответственные поломойки. Не то чтобы Лип там особенно ценили. Она слышала однажды, как главная медсестра называет ветеранов крымской кампании мисс Н заносчивыми. «После Шкодера я работала в нескольких семьях», — добавила Лип, «и ухаживала за родителями до их смертного часа». «Вам приходилось ухаживать за ребенком, миссис Райт?» Она замялась, но лишь на миг. «Полагаю, подходы одни и те же. Так мой пациент ребенок?» «Анна О'Доннелл», — кивнув, произнес доктор Макбрерти. «На что она жалуется?» Доктор вздохнул. «Стало быть, что-то фатальное», — решила Лип. «Но болезнь затяжная, раз еще не убила девочку. Скорее всего, чахотка, обычная в этом сыром климате». «Она не то чтобы больна. Ваша единственная обязанность — надзирать за ней». Занятный глагол. «Как та ужасная сиделка из «Джейн Эйр», нанятая для ухода за душевно больной, которую держали в мансарде». «Я приехала сюда, чтобы караулить ребенка?» «Нет, просто наблюдать». «Однако надзор — лишь первый элемент пазла. Мисс Н учила медсестер наблюдать, чтобы понять, какой уход требуется больному, и обеспечить его. Не медицинскую помощь — это забота врачей, но есть то, что, по ее мнению, не менее важно для выздоровления — освещение, воздух, тепло, чистота, покой, удобство, питание и беседы. Насколько я понимаю, боюсь, не понимаете, и в этом мой просчет». Макбрерти оперся кулаком о край умывального столика. Лип хотела было предложить старику стул, но побоялась обидеть его. «Никоим образом не хочу создавать у вас предвзятое мнение», продолжал доктор, «но могу сказать лишь, что это совершенно необычный случай. Анна О'Доннелл утверждает, или скорее утверждают ее родители, что она не принимает пищу со своего 11-го дня рождения». «Тогда она, видимо, больна», — нахмурилась Лип. «Но неизвестной болезнью, неизвестной мне, во всяком случае», — поправляя себя, сказал Макбрерти. «Она просто не ест». «Вы имеете в виду твердую пищу?» Лип была наслышана о пристрастии некоторых утонченных современных мисс питаться отваром из маранты или крепким мясным бульоном. «Вообще никакого питания», — поправил ее доктор. «Она не может принять ничего, кроме чистой воды». «Не может, значит, не хочет, как говорят про детей, если только...» «У бедного ребенка кишечная непроходимость?» Не замечал ничего подобного. Лип была в растерянности. «Сильная тошнота?» Она знала беременных женщин, которые, испытывая тошноту, не могли принимать пищу. Доктор покачал головой. «Она меланхолик?» «Не сказал бы. Спокойная, набожная девочка». «Ах, так это, наверное, религиозное исступление, а вовсе не медицинский случай». «Католики?» Махнув рукой, он, казалось, говорил: «А как иначе?» Лип предположила, что вдали от Дублина они все здесь католики, доктор наверняка тоже. «Не сомневаюсь, вы убеждали ее в опасности голодания», — сказала Лип. «Разумеется, и родители тоже, вначале, но Анна непреклонна». «Неужели Лип заставили пересечь море из-за ребяческого упрямства?» «О'Доннеллы, должно быть, запаниковали, когда их капризная дочь отказалась от завтрака», и послали в Лондон телеграмму с требованием прислать не просто медсестру, а одну из новых и безупречных. «Пришлите соловья». «Сколько времени прошло с ее дня рождения?» — спросила она. Это было в апреле. Макберти потеребил бакенбарды. Сегодня минуло 4 месяца. Если бы не выучка, Ли просмеялась бы. Доктор, в этих обстоятельствах девочка уже умерла бы. Она ждала, что Макберти чем-то обнаружит свое отношение к абсурдности этого случая, мигнет или постучит себя по носу, но он лишь кивнул. Это великая тайна. Его слова удивили Лип, но она, по крайней мере, прикована к постели. Доктор покачал головой. Анна ходит, как любая другая девочка. Истощена. Анна всегда была миниатюрной, но мне кажется, с апреля она мало изменилась. Он говорил искренне. Но это ведь смехотворно. Наверное, эти слезящиеся глаза наполовину слепые. И она совершенно не утратила своих способностей, добавил Макберти. По сути дела, в ней вовсю кипят жизненные силы, и О'Доннеллы уверовали, что она может жить без пищи. Невероятно. Слово прозвучало у Лип излишне иронично. «Не удивляюсь вашему скептицизму, миссис Райт. Я был настроен так же». «Был? Вы утверждаете со всей серьезностью, что...» Доктор прервал ее, вскинув сухие руки. «Очевидное объяснение, что все это обман». «Да», — с облегчением откликнулась Лип. «Но это дитя. Она не похожа на других детей». Лип ждала продолжения. «Я ничего не могу вам сказать, миссис Райт, у меня одни только вопросы. Последние 4 месяца я сгораю от любопытства, как должно быть и вы сейчас». Нет, Лип сгорала от желания покончить с этим разговором и выпроводить мужчину из комнаты. «Доктор, наука утверждает, что жить без пищи невозможно». «Но разве большинство новых открытий в истории цивилизации не казались поначалу необъяснимыми, почти магическими?» Его голос слегка дрожал от возбуждения. «Все великие, от Архимеда до Ньютона, совершали свои прорывы без предвзятости, изучая явления. Все, о чем я прошу, будьте беспристрастны, когда завтра увидите Анну О'Доннелл». Ли опустила глаза, негодуя на Макберти, как мог врач позволить вовлечь себя в детскую игру и в результате вообразить себя среди великих. «Позвольте спросить, она наблюдается только у вас?» Лип выразилась вежливо, но хотела узнать, не приглашались ли более крупные специалисты. «Да», — уверил ее Макберти, — «я знаю Анну с рождения. По сути дела, именно я выдвинул идею написать письмо об этом случае и послать его в Irish Times». Лип никогда не слышала об этом издании. «Национальная газета?» «Созданная совсем недавно. Я подумал, что, может быть, ее владельцы не слишком ослеплены сектантскими предрассудками», — жаром произнес он. «Более открыты, необыкновенному, где бы оно ни возникало. Я рассчитывал, знаете ли, поделиться фактами с широкой публикой в надежде, что кто-нибудь найдет им объяснение». «И кто-нибудь?» «Было несколько восторженных писем, объявляющих случай с Анной совершеннейшим чудом, а также ряд интересных идей, предполагающих, что она может потреблять неразгаданный пока источник питания, наподобие жизненного магнетизма или молекул запаха». «Запаха?» Лип поджала губы, чтобы не улыбнуться.